Вы когда-нибудь задумывались над тем, что лежит в основе сказок и легенд? Я так точно об этом никогда не думала. В моем мире не было места для чудес и всего того, что с ними связано. Жизнь казалась вполне обыденной, пока в какой-то момент я не узнала правду о том, что Баба-Яга — это не просто сказочный персонаж, что Кощей бессмертный, русалки, леший, оборотни реальны, что Тридевятое царство — это не выдумка, в чем, между прочим, убедилась лично, а феномен истинных пар чего стоит, когда, встретив на пути мужчину, вдруг понимаешь. В общем, если хотите узнать мою историю, то добро пожаловать в сказку. Глава первая. Жуткий грохот выдернул меня из цепких объятий сна, заставив сердце гулко биться в груди. Замерев в постели, словно перепуганная мышь, я прислушалась. Это что еще такое было? Может, опять новые соседи устроили в полночь фейерверк в честь очередного юбилея? Но, как ни странно, проходила секунда, за ней другая, разбудивший меня звук больше не повторялся. Лишь за окном начал рваться с цепи старый дворовый пес Полкан, служивший верой и правдой бывшим хозяевам много лет, но до сих пор скалящий клыки на всех нас, включая маму, которая день за днем пыталась наладить с ним контакт, подкармливая сахарными косточками. «Первый барьер пал!» — раздался на кухне тревожный голос отца. «Сама вижу!» — проворчала мама. «Значит, нужно будить девочек, пока не поздно!» «Барьер? Я не ослышалась? О чем это они?» Торопливые шаги в коридоре и скрип двери известили о том, что в комнате я уже не одна. «Просыпайся, милая!» Холодная ладонь коснулась моей щеки. «Вам с Маришкой придется прогуляться!» «Ночь ведь на дворе!» Плохое предчувствие всколыхнулось в груди. «Какая может быть прогулка?» «Опасная, очень, но необходимая, поверь!» Скинув одеяло, мама потянула меня за руку. «Вставай, скорее, прошу!» Сейчас она была совершенно на себя не похожа. Вместо обычного спокойствия и уверенности в глазах плескался страх. Именно он и заставил меня вскочить с постели и начать одеваться. «Мам, что случилось?» Натянув джинсы и взявшись за толстовку, спросила я. «Долго объяснять!» – зашептала мама. «Как все успокоится, я тебе обязательно подробно расскажу. А пока слушай внимательно и запоминай!» Выдохнув, словно перед прыжком в воду, она поспешила продолжить. «В подвале под лестницей есть дверь. Она ведет в тайный ход, прорытый под землей. Он выведет вас к заброшенному дому на краю деревни, прямо к площадке, выложенной желтым песчаником. Помни, что бы вы ни увидели, что бы ни услышали, ни в коем случае с нее не сходите. Это единственное место, где вы будете в безопасности, по крайней мере, некоторое время». «Мам, я не понимаю, и от этого мне становится только страшнее». Всхлипнув, перебила я, следуя за ней по пятам в кухню, где возле окна притаился отец, осторожно выглядывающий во двор. «Знаю, милая, знаю. Мне бы стоило раньше все тебе рассказать, но я хотела, чтобы у вас с Маришкой было настоящее детство и юность, а не жуткая реальность, в которой нам приходится жить. Так вот, когда из-за туч появится луна, произнеси четко: „Встань передо мной, как лист перед травой“». Услышав выражение из сказки, заволновалась еще сильнее, если такое вообще было возможно. «Что сказать?» — вытаращив глаза, переспросила я. «Мамуль, ты в порядке? Нигде не ударялась? Голова не болит? А то сейчас твои объяснения больше смахивают...» Продолжить я не решилась, не желая обидеть близкого человека. «На бред сумасшедшего!» — усмехнулась она, покосившись на папу. «Я в норме, дочь, поверь. Просто твой папа, шутник, когда разрабатывал план экстренного спасения, подумал, что формулу вызова лучше совместить с какой-нибудь фразой из твоих любимых сказок, чтобы в случае стрессовой ситуации ты вовремя вспомнила необходимые слова». «Ясно. Не совсем, конечно, но общий смысл уловила. А дальше?» Подумав, что сейчас не самое подходящее время, чтобы заострять внимание на деталях, поторопила я. «А дальше спустится с неба транспорт, который доставит вас к одной моей хорошей знакомой», — ответила та. «Но не забудь ей сказать, что ты моя дочь, а то еще сослепу не разглядит семейного сходства. Так что, как только сойдете на землю, кричи: Ильинишна, это я, Настена, дочь Светланы. Да не затягивай, есть у нее любимая привычка пугать незваных гостей, да так, что мало не покажется». Раздавшийся грохот сотряс стены нашего маленького деревенского дома, заставив подскочить на месте и мгновенно забыть вопросы, что крутились в голове, не давая покоя. «Второй барьер пал смертью храбрых», — констатировал отец. И, не удержавшись, я выглянула в окно, чтобы увидеть, как за двором догорают странные всполохи, похожие на магнитное поле, каким его обычно показывают в фильмах. Быстрые черные тени бросились в образовавшиеся прорехи, но на их пути взметнулась ввысь новая стена, по которой побежали электрические разряды. «Это последний рубеж», — заторопилась мама, протягивая мне тонкий серебряный браслет. «Беги за Маришкой, надень ей на запястье этот амулет, чтобы в пути не задавала лишних вопросов и не боялась. Она еще слишком маленькая, чтобы адекватно воспринимать происходящее. Как приземлитесь, можешь снять. Ждите нас у Софьи Ильиничны. Если через день-два не приедем, значит, придется вам действовать самим. Инструкцию получишь от тети Сони. Тебе уже 19, так что справишься». «В смысле не приедете?» – запаниковала я. «Настя, все будет в порядке, поверь. Мы обязательно встретимся, но, возможно, немного позднее. А теперь брысь отсюда, пока не поздно!» Пригрозив, мама развернула меня лицом к коридору и, повесив на плечи увесистый рюкзак, подтолкнула к Маришкиной комнате. «Береги сестру!» – прошептал на прощание отец. «Вместе вы сила! Помни об этом, милая!» Полкан зашелся диким лаем, но вдруг, коротко взвизгнув, замолчал. А вокруг дома со всех сторон раздался протяжный волчий вой, от которого кровь стыла в жилах. «Что стоишь? Беги!» — крикнула мама, обернувшись в мою сторону, и в это мгновенье в ее глазах полыхнули отблески огня, испугавшие меня так, что я мгновенно подорвалась с места и ринулась в комнату к Маришке. Стараясь не думать о том, что происходящее все больше напоминает кошмарный сон, я растолкала ничего не понимающую сестру, хотя сама была не в лучшем состоянии. Да и как можно понять то, что совершенно не поддается пониманию? Про логику и вовсе молчу. Натянув на нее одежду, заботливо оставленную с вечера на стуле, и закрепив на запястье браслет, потянула за собой. «Настя, чуть не забыла!» Дернула меня за руку мама, и я едва сдержалась, чтобы от нее не отшатнуться, поскольку огненные всполохи в глазах так никуда и не делись, придавая ей какой-то демонический вид. «Держи всегда это кольцо при себе!» В ладонь мне легла тяжелая печатка. Если нужна будет помощь, обратись к лорду Эрбрайну. За ним есть должок, так что, хочет он того или нет, обязательно вам поможет. Повтори фамилию. Эрбрайн, пролепетала я, надевая печатку на палец. И только когда холодный металл коснулся кожи, поняла, что та слишком велика для меня. Однако стоило об этом подумать, как золотой ободок начал нагреваться, уменьшаясь, и сжался до нужного размера буквально за считанные секунды. «Умничка! Люблю тебя, детка!» Притянув меня к себе, прошептала мама, и я, вдохнув такой родной запах, стала успокаиваться. Что бы сейчас ни происходило, чем бы ни были вызваны яркие всполохи в ее глазах, она по-прежнему оставалась моей родной мамой, которая всегда поддерживала в трудную минуту и защищала, что, впрочем, делала и сейчас. «Вам пора!» Решительно разорвав объятия, мама поцеловала на прощанье меня и сестру. «Пусть богиня ночи оберегает ваш путь!» Потянув за руку Маришку, я порадовалась, что та безропотно следует за мной, не задавая вопросов и не капризничая. Сестренке недавно исполнилось 5 лет, но даже в столь раннем возрасте у нее уже вовсю проявлялся характер, причем не из простых, поэтому браслет оказался как нельзя кстати. Открыв дверь в подвал, нащупала на стене выключатель. Вспыхнувший тусклый свет упал на деревянные ступени и стеллажи с банками, в которых хранились различные соленья и варенья. Мама раньше никогда не занималась консервированием, но, поселившись здесь, оторвалась, так сказать, от души. Спустившись вниз, я заглянула под лестницу. Если бы не знала, что где-то здесь должна находиться дверь, никогда бы не догадалась о ее существовании. Настолько аккуратно были подогнаны доски на стене. «Знать бы еще, как ее открыть!» — пробормотала, стукнув от отчаяния ногой по облицовке. Раздался тихий щелчок, и часть стены сдвинулась, открывая проход. Грохот, от которого задрожало все вокруг, настал нас уже в прорытом под землей коридоре. Когда на голову стали падать кусочки грунта, я решила... Это конец. Но туннель выдержал, зато свет, мигнув пару раз, потух окончательно, оставив нас в кромешной темноте. «Мне не страшно, мне не страшно!» — твердила я про себя, пытаясь сдержать удушливую панику. Нащупав в кармане штанов сотовый телефон, включила на нем фонарик и, ухватив покрепче за руку Маришку, поспешила к выходу. По моим подсчетам, оставалось пройти 20 метров, не больше, когда тишину подземного коридора разорвал протяжный вой. Волосы на голове встали дыбом от ужаса. Подхватив на руки сестру, рванула, что было сил, перебирая ногами настолько быстро, насколько позволяла вцепившаяся в шею малышка. Она так сжала ногами мою талию, что я начала сомневаться в действии браслета. Или детский страх оказался настолько сильным, что никакие амулеты уже не помогали с ним справиться. «Все будет хорошо, все будет хорошо!» — шептала я беспрестанно, успокаивая то ли себя, то ли сестренку, а может, обеих сразу. А когда впереди показался, наконец, лунный свет, не поверила своему счастью. Последние метры оказались самыми тяжелыми. Все-таки Маришка весила уже прилично. Но боль в мышцах казалась мелочью по сравнению с прерывистым дыханием хищника, раздающимся за спиной. Еще никогда в жизни мне не было так страшно. Еще никогда в жизни я не ощущала такого морального перенапряжения от ответственности за жизнь близкого человека, давящего на плечи непомерным грузом. Мама доверила мне Маришку, и я просто не могла сдаться. Как бы тяжело ни было, как бы не хотелось сжать голову руками и забиться куда-нибудь в уголок, подальше от происходящего, нужно было идти вперед. Налетев с разбега на первую ступеньку лестницы, я оступилась, подвернула ногу и чуть не упала, но удержала равновесие. Шаг, второй, третий, и вот она, спасительная площадка, выложенная желтым песчаником. Правда, луну, как назло, закрыли тучи. А мама ясно дала понять, когда именно нужно произнести заветные слова, которые должны вызвать нам на помощь воздушный транспорт. Найти странностям логическое объяснение оказалось не так уж и сложно, поскольку папа работал на какую-то сверхсекретную организацию. Тем более, если вспомнить возможности современной техники, системы распознавания голоса, различные устройства, позволяющие преобразовывать солнечное излучение в тепловую и электрическую энергию, передатчики, отправляющие сигнал на большие расстояния, датчики движения, которые наверняка встроены в эту площадку из желтого песчаника. Поэтому нам и надо держаться ее. Ведь энергетические барьеры вполне могли быть новейшими разработками спецслужб. А транспорт с воздуха, по всей видимости, это вертолет. Вот только хищник, вышедший из подвала и вставший на задние лапы, никакому логическому объяснению не поддавался. Заброшенный дом манил укрыться в его недрах, призывно поскрипывая приоткрытой дверью. Открытое окно довольно крепкого сарая словно приглашало забраться внутрь, а раскидистые ветви старой ивы за покосившимися воротами обещали спасение от всевозможных опасностей. Но я по-прежнему продолжала стоять на этой трехклятой площадке из желтого песчаника. Мама предупреждала, что мы ни в коем случае не должны сходить с этого места, что бы ни слышали, что бы ни видели. И я стояла, хотя инстинкт самосохранения буквально вопил убраться куда подальше с открытой местности. «Маленькая храбрая букашка!» Слова, вылетевшие из звериной пасти, резанули слух, зародив сомнение в адекватности собственного разума. «А может, просто глупая? Неужели ты думала, что можешь от нас сбежать?» «Думала, по глазам вижу!» Зашелся хриплым смехом зверь. «Зря! Не стоит впускать в свое сердце пустые надежды! Но мы еще можем договориться!» «Отдай мне девчонку, и я тебе не трону, клянусь! Зачем тебе такая обуза? Родителей больше нет, сил бороться тоже! Скинь это ненужное бремя! Ты же хочешь жить? Хочешь, чтобы тебя оставили в покое? Тогда соглашайся на мое предложение!» «Родителей больше нет?» — бились в голове набатом слова монстра. «Не верю, это неправда. Мама сказала, что все будет хорошо, что они нас обязательно отыщут, а она всегда говорила правду, какой бы горькой она ни была. Я просто должна верить в лучшее, иначе для чего тогда жить?» «Что скажешь? Согласна?» Видя мою нерешительность и приняв ее на свой счет, спросил зверь. «Нет!» – прохрипела я, не узнавая собственного голоса, тайком наблюдая за тем, как из-за облаков неспешно выглядывает полная луна. «Что ж, не говори потом, что я не предлагал!» Щелкнув пастью, прорычал монстр, шагнув в мою сторону, при этом почти коснувшись желтого песчаника, но остановился, словно к чему-то прислушиваясь. Именно этот момент я и выбрала, чтобы громко произнести слова призыва, и подняла голову вверх в ожидании вертолета, радуясь тому, что фраза из сказки знакома с детства. Зверь взревел так, что сердце дрогнуло в груди и умчалось в пятки. Но я не сдвинулась с места, заметив, что по краям площадки появилась мерцающая дымка, через которую он не мог пройти. Правда, то, что появилось вместо вертолета в небе, я точно не ожидала увидеть.